великий бог мистер Хаггин в ярости метался по плантации. Обыскали заросли кустарника, высекли с полдюжины негров. Мистеру Хаггину не удалось открыть тайну исчезновения Пэтси и Кэтлин. Но Бидди и Терренс знали. Знали и Майкл, и Джерри. Четырехмесячные Пэтси и Кэтлин попали в кухонный котел в бараках, а их нежные щенячьи шкурки были сожжены. Джерри это знал не хуже, чем его отец, мать и брат. Все они безошибочно распознали запах горелого мяса, а Терренс, придя в бешенство, даже напал на Могома, слугу, за что получил выговор и тумак от мистера Хаггина, ничего не почуявшего и не понявшего. А мистер Хаггин всегда насаждал дисциплину среди всех существ, обитавших под его крышей. Но на берегу, где столпились со своими сундучками на головах чернокожие, у которых окончился срок службы, готовясь отплыть на Эренджи, охота на негров не грозила опасностью. Здесь можно было свести старые счеты, другого случая уж не представилось бы, так как чернокожие, отплывавшие на Эренджи, назад никогда не возвращались. Так, например, в то самое утро Бидди, вспомнив удар, полученный некогда от Ляруми, впилась ему зубами в голую икру и сбросила его в воду вместе с сундучком и всем его земным имуществом. А затем радостно скалила зубы, глядя на него, уверенная в защите мистера Хаггина, который, ухмыляясь, взирал на эту картину. Кроме того, на борту Эренджи обычно находилась какая-нибудь дикая собака, и Джерри и Майкл могли в полное удовольствие лаять на нее с берега. Однажды Терренс, который был немногим меньше Ордель-Терьера и отличался такой же львиной храбростью, Терренс Великолепный, как называл его Том Хаггин, поймал дикую собаку, оскорбившую своим присутствием берег, и задал ей чудесную трепку. Джерри, Майкл и в то время еще здравствовавшие Пэтси и Кэтлин со звонким лаем приняли участие в битве. Джерри никогда не мог забыть экстаза, охватившего его, когда пасть его наполнилась волосами, по запаху, несомненно, собачьими. Дикие собаки были собаками, он признавал в них свою породу, но от его собственного высокого рода они чем-то отличались. Джерри уже не смотрел на приближавшийся Эренджи. Бидди, умудренная прежними горькими разлуками, села у самого края песка, опустив передние лапы в воду, и горестно завыла. Джерри знал, что этот вой вызван его участью, и скорбь эта, остро, хотя и смутно, терзала его чувствительное горячее сердце. Он не знал, что предвещает ее вой, и ощущал надвигающуюся на него катастрофу. Он глядел на нее, мохнатую, удрученную горем, и видел, как Терренс заботливо вертится вокруг. Терренс и Майкл тоже были мохнатыми, как Пэтси и Кэтлин, а Джерри являлся единственным гладкошерстным членом семьи. Терренс, хотя об этом знал Том Хаггин, а не Джерри, был любящим и преданным супругом. Джерри с раннего детства помнил, как Терренс имел обыкновение много миль бегать с Бидди вдоль берега или по аллеям, обсаженным кокосовыми пальмами. Они бежали бок о бок, у обоих были радостно смеющиеся морды. Так как Джерри знал только Терренса, Бидди, своих братьев и сестер, да немногих забегавших к ним диких собак, то и считал, что все собаки ведут себя так, остаются верными своим супружеским узам. Но Том Хаггин понимал всю необычность такого поведения. «Славная порода!» — не раз одобрительно заявлял он, и глаза его увлажнялись от умиления. «Настоящий джентльмен, этот Терренс, четвероногий честный мужчина. Пес-мужчина на четырех ногах. И не знаю, есть ли еще такой на свете. Высшая порода, ей-богу. Его кровь, умная голова и мужественное сердце скажутся в тысячи поколений». Терренс, если и горевал, то скорби своей вслух не проявлял. Но его беспокойство о Бидди выражалось в том, что он кружился вокруг нее. Майкл, однако, заразился горем матери и, усевшись подле нее, гневно залаял на все увеличивающуюся полосу воды, как стал бы лаять на всякую опасность, таящуюся в джунглях. Этот лай также сдавил сердце Джерри, и его предчувствие, что неведомая злая судьба надвигается на него, усилилось. Для своих 6 месяцев Джерри знал и слишком много, и слишком мало. Он знал, не думая об этом, и сам не зная откуда, почему Бидди, мудрая и храбрая Бидди, не послушалась влечения своего сердца и не бросилась в воду, чтобы плыть вслед за ним. Она защищала его как львица, когда большая пуарка, такова была в словаре Джерри, вместе с хрюканьем и визгом, комбинация звуков для слова «свинья», пыталась его сожрать, загнав в угол под домом на высоких сваях. Как львица прыгнула Бидди на поваренка негра, когда тот ударил его палкой, выгоняя из кухни. Она, не поморщившись, встретила сильный удар палки, затем повалила его на пол среди горшков и сковород и рвала зубами, пока ее не оттащил мистер Хаггин, на которого она впервые зарычала. Мистер Хаггин не рассердился на нее, но поваренок, осмелившийся поднять руку на собаку, принадлежащую Богу, получил резкий выговор. Джерри знал, почему его мать не бросилась вслед за ним в воду. Соленое море, как и лагуны, ведущие к нему, было табу. Слово «табу» не было в словаре Джерри, но смысл или значение его он отчетливо сознавал. Он смутно, неясно, но твердо знал, что входить в воду для собак не только нехорошо, но и в высшей степени опасно, что такая смелость может повлечь за собой исчезновение собаки. В воде скользили, бесшумно двигаясь, иногда по поверхности, иногда выплывая со дна, большие чешуйчатые чудовища с огромными зубастыми челюстями. Они утаскивали в глубину и глотали собаку с такой же быстротой, как куры мистера Хаггина клевали зерна. Часто он слыхал, как его отец и мать, сидя в безопасности на берегу, с ненавистью лаяли на этих страшных обитателей моря, когда те появлялись на поверхности воды у самого берега, напоминая плавучие бревна. Слово «крокодил» не было в словаре Джерри. Крокодил был образом, образом плавучего бревна, отличавшегося от всякого другого бревна тем, что оно было живое. Джерри слышал, запоминал и узнавал много слов. И ему они служили тем же орудием мысли, что и человеку, хотя он, не наделенный даром членораздельной речи, не мог этих слов выговорить. Тем не менее, в процессе мышления он пользовался образами так же, как люди пользуются словами. В конце концов, и человек в процессе мышления поневоле прибегает к образам, которые соответствуют словам и дополняют их. Быть может, в мозгу Джерри образ плавучего бревна был теснее и полнее связан с самим предметом, чем слово «крокодил», и сопутствующий ему образ в сознании человека. Ибо Джерри действительно знал о крокодилах больше, чем знают люди. Он мог почуять запах крокодила на большем расстоянии и более отчетливо, чем любой человек, даже негр-островитянин или житель лесов. Он знал, когда крокодил, вылезший из лагуны, лежит неподвижно и, быть может, спит в тростнике джунглей на расстоянии сотни футов. О языке крокодилов он знал больше, чем знает любой человек. У него было больше способов и возможностей изучить его. Он знал издаваемые ими разнообразные звуки, похожие на хрюканье и потрескивание. Он узнавал по этим звукам, когда крокодилы сердятся или испуганы, голодны или ищут любви. И эти звуки в его словаре занимали такое же определенное место, как слова в словаре человека. Они служили ему орудием мысли. По ним он взвешивал, решал и определял свое собственное поведение, как это делает каждый человек, или, подобно человеку, лениво отказывался от какого-либо действия и только отмечал и запоминал, что вокруг него происходило и не требовало с его стороны никакого соответствующего поступка. И все же очень многого Джерри не знал. Он не знал величины земного шара. Он не знал, что лагуна Мэриндж, окаймленная сзади высокими, поросшими лесом горами, а спереди прикрытая коралловыми островками, отнюдь не была всей Вселенной. Он не знал, что она являлась лишь частью большого острова Изабеллы. А Изабелла была лишь одним, и даже не самым большим, из тысячи образующих группу Соломоновых островов, которую люди обозначали на картах скоплением пятнышек в юго-западной части Тихого океана. Правда, он смутно подозревал о существовании чего-то иного за пределами лагуны Мэриндж. Но это что-то было окутано тайной. Оттуда внезапно появлялись вещи, которых раньше не было.